они проливали так много пота, были проектами вчерашнего дня. Это подозрение мелькнуло у него еще вчера, но Чарли тогда подумал, что не стоит полагаться только на то, что выставлено в приемной на всеобщее обозрение. Сейчас же он убедился, что был прав. Ни одна европейская архитектурная фирма не занималась ничем подобным уже лет 15-20. Насчет Соединенных Штатов Чарли не был так уверен. В свои прошлые кратковременные наезды в Нью-Йорк он не заметил ни одного здания того типа, что лежали перед ним в чертежах. Однако в те времена он был слишком сосредоточен на управлении лондонским филиалом, чтобы обращать внимание на то, что происходит за океаном. С уверенностью Чарли мог сказать только одно. Новые проекты фирмы ему определенно не нравились. Они сильно отличались от того, к чему он привык, и были слишком примитивными. Билл Джонс и Артур Уитакер, приехавшие в контору к обеду, чтобы представить Чарли персоналу, были весьма довольны тем впечатлением, которое новый начальник произвел на сотрудников. Некоторые, правда, держали себя с Чарли настороженно, но большинству он все же пришелся по душе. Среди старших архитекторов были даже двое его коллег, с которыми Чарли когда-то начинал работать. Однако его неприятно удивило, как мало они продвинулись с той далекой поры. Оба распахивали все тот же участок, который застолбили 10 лет назад, и, судя по всему, были весьма этим довольны. Что же касалось молодых специалистов и служащих среднего звена, то они, казалось, были еще более скованы и напряжены, чем люди, на которых они работали. Чарли чувствовал это каждой клеточкой своего тела. «Что здесь происходит?» — напрямик спросил он, обедая с несколькими старшими архитекторами, в своем отделанном панелями красного дерева кабинете, из окна которого открывался живописный вид на Ист-Ривер. «У меня сложилось впечатление», — продолжал он, — «что вы все чего-то боитесь. Проекты, которые здесь разрабатывают, кажутся мне весьма и весьма консервативными. Такой дизайн уже несколько лет не пользуется спросом ни в Европе, ни даже в Азии. Может быть, вы и объясните мне, в чем дело?» Сотрудники переглянулись, некоторые кивнули друг другу, но, к удивлению Чарли, никто ему не ответил. «Так что же?» — продолжал допытываться он. «Давайте говорить на чистоту, ведь нам нечего друг от друга скрывать, верно? 15 лет назад я видел здесь гораздо более интересные современные проекты. Что случилось? Почему мы так отстали?» В ответ на его прочувствованную тираду один из дизайнеров неестественно громко рассмеялся, остальные остались серьезны, и лишь Бену Чоу, одному из четверых старших архитекторов, хватило смелости откровенно ответить на вопрос Чарли. Это было как раз то, чего Чарли и добивался. И если он собирался эффективно руководить этим бюро, он должен был точно знать, в чем дело. «Все дело в том, — сказал Бен, — что нас держат под колпаком, это свинья Европы, Чарли. Старший партнер постоянно заглядывает нам через плечо, чтобы поправить или даже одернуть, если что-то пойдет не так, как они считают правильным. Ты сам знаешь, они сверхконсервативны, не любят рисковать. По их мнению, то, что годилось 15 лет назад, годится и сейчас. И покуда они не начали терять на этом деньги, убедить их в чем-то совершенно невозможно. Что касается Европы, то до нее Уитакеру и Джонсу нет никакого дела. Они просто хотят заниматься той же работой, которой занимались всегда. По их представлениям, именно она сделала фирме имя. Европу они рассматривают как далекую окраину, где возможны всякие эксцентрические штучки. Но для них это просто неизбежное зло, не больше того.